тропа узкая и страшной крутизны. Не за кусты и корни цепляюсь я руками, держусь я верой Господа руки. Не за кусты и корни цепляюсь я руками, держусь я верой Господа руки. Нельзя стоять на месте, сбивает ветер лютый, и бьется эхом хохот силы тьмы. Скольжу и спотыкаюсь, и настают минуты, когда полшага больше не пройти. Скольжу и спотыкаюсь, и настают минуты, когда полшага больше не пройти. Но слышу через бурю такой знакомый голос: дрожащие колени распряги, еще немного будет и тяжело, и больно, но вечность стоит этого пути. Еще немного будет и тяжело, и больно, но вечность стоит этого пути. Ее врата мерцают все ближе и яснее, жемчужинами города Христа. Моя рука с тобою, держись, иди быстрее, там на вечере Отца ждут тебя. Моя рука с собою, держись, иди быстрее, там на вечере Отца ждут тебя. Когда лишь скалы слева и рядом пропасть справа, тропа узкая и страшной крутизны. На жалобы и ропот мы не имеем права, ведь вечность стоит этого пути. На жалобы и ропот мы не имеем права, ведь вечность стоит этого.